«Школа оказалась очень далеко, за 30 лет пути», — сказал Мемас и добавил уже мне. «Завтра у нас в гимназии литературный вечер. Наш класс показывает отрывки из «Антигоны». Георгий Скоротоглу, преподаватель литературы, поставил. «Можно привести гостей? Вы пойдете?» «Если не будете злить меня, я зайду за вами». «О, — скинул брови Генка, — персонажи заговорили на языке подпольной явки». «Да, да», — Мемас похлопал его по плечу. Я спросила, «А где находится ваша гимназия?» «Ерунда, совсем близко. Надо идти по Бабулина, там скверик такой с чугунной оградой, пройдешь и третий переулок направо». «Нет, это далеко. Я сколько раз пробовала дойти до того района, немыслимо далеко». Генка все-таки смекнул, что к чему, и слинял, послав нам след воздушный поцелуй. «Пошли», — сказал Мемас. «Как в тот раз, когда мы впервые шли вдвоем по Москве, занесенные тополиным пухом, и Бурик рвался с поводка». «Куда на этот раз?» — спросила я, стараясь удержать в голосе щегольскую независимость. «На Арбат или на Бабулинас?» «Но ведь я сказала, что до Бабулинас ужас как далеко». «Ничего подобного. Вон с того бульвара виден их перекресток». «С бульвара, с площади, с задворок, с огородов. От черта на куличках. Какое это имело значение? Он шел рядом. Остальное подробности. Или вообще без подробностей. На бульваре мы сели на скамейку. Мимо нас двигались редкие прохожие. Какой-то алкаш уверял кореша, что на красненькую хватит. Дама в соломенной шляпе образца 30-х годов спешила, то и дело прикасалась к полям шляпки, точно проверяя, не сдуло ли с них вискозные васильки. Расхристанная старуха пихала в неподатливого отпрыска пухлый бутерброд и причитала: «Ешь, ешь, чтоб ты сдох, какой ты худой». Нельзя сказать, чтобы все они не отмечались моим сознанием, но даже издающие звуки они казались безмолвными рыбами, проплывающими мимо меня в каком-то аквариуме. «Да что же это за напасть такая? Нельзя же превращаться в дебилку только от того, что Мемас сидит рядом». Нужно было что-то произносить, и я попыталась. «Потрясающая идейность. В нежном возрасте читать «Капитал». А, ерунда. Я и не понял в нем ни черта. Я любил другие книги. Тогда я еще читал книги». «Что за книги?» Слава богу, хоть нашли тему. «О, замечательные книги. Старые романы, вроде рукописи, найденные в Сарагосе или Мельмота Скитальца». «Читала. Читала я эти книги. Вернее, листала перед экзаменами. От того, что это было скорочтение, я не подбрасывала сейчас ничегошеньки в разговор. Мемас мне помог, не стал допытываться, что я думаю на сей счет. Знаешь, что самое замечательное в этих старых романах? Конструкция. Похожая на ваши матрешки». «Ага, кто-то уже вручил ему неотвратимый русский сувенир». «Это здорово. В один сюжет упаковано несколько других, даже не имеющих отношения к основному повествованию». Меньше всего я ждала от Мемаса подобных литературоведческих экзерсисов. Вот так Мемас, вот так узник. «Когда-нибудь напиши такой роман», — сказал он. «Я не пишу прозы. и о скучный архивариус действительности.